где помельче и плещутся, купаются. Уплывают сначала недалеко, но с каждым днем котята заплывают все дальше и дальше. Скатываются, как с гор, с высоких волн, кувыркаются, привыкают к бескрайним океанским просторам, чтобы осенью уплыть на зимовку в теплое Японское море. Весной бесконечными караванами прилетают на отвесные скалы Кайры. На каждом выступе скалы, на каждом карнизе, на каждом камне, в каждой трещине, где только можно удержаться, сидят кайры. Сидят так тесно, что и пошевелиться не могут. Прилетит с моря кайра и сверху прямо на голову садится. Все кайры закричат «Ара! Ара!», но потеснятся и опять успокоятся. И так их много, что в тумане, когда корабль подходит, за километр слышны крики. Ведь на такой скале гнездятся сотни тысяч кайр. Это и есть птичий базар. Кайры — птицы морские. У них перо плотное, а под перьями настоящая шуба из пуха. Теплая и легкая, поэтому кайрам не страшны ни холодные ветры, ни ледяное море. Под водой кайра как будто летит. Крылышками короткими гребет, как веслами, а нужно повернуть, лапкой вместо руля подгребает. И такая она ловкая под водой, что ни одна рыба от нее не уйдет, даже быстрая сельдь. Зато когда кайра в воздухе летит, на нее даже смешно смотреть. Крылышками, как ручками, изо всех сил машет. Кайра за лето кладет всего одно яйцо, и высиживают его оба родителя, по очереди. Одна кайра в море улетает кормиться, другая греет яйцо. И каждая пара возвращается каждый год на тот же птичий базар, на ту же скалу, и даже яйцо откладывает на тот же каменный карниз, что в прошлом году. Если весна недружная, кайра не дожидается, когда растает снег. Она складывает перепончатые лапы, откладывает яйцо, и оно лежит на лапах, как в корыце, а сверху обогревается теплым пухом. Яйцо большое, в два раза больше куриного, и похоже на грушу или на Ваньку-встаньку. На тупом конце скорлупа тоньше, на остром намного толще и тяжелее. Поэтому яйца кайр почти никогда не скатываются вниз, даже с маленького уступа на отвесной скале. Яйца голубоватые или зеленоватые, как морская волна, и все разрисованы черными точками, коричневыми мазками, как будто кто-то кисточку в краску макал, рисовал, пробовал. Через месяц серые птенцы. Они покрыты жестким пухом, чтобы его ветер не раздувал, и птенец не мерз на голых скалах. Первое время мать не отходит от птенца и своим телом закрывает его от холодного ветра. Кайрята очень прожорливые. Родители кормят птенцов рыбой. Иногда принесут кайренку такую крупную селедку, что птенец с полселедки проглотит, а хвост из раскрытого клюва торчит. И все равно он селедку не выплевывает. Другой птенец старается вырвать эту рыбину, начинает ее заглатывать с хвоста. Два кайренка упираются лапками, вырывают рыбину друг у друга. И, бывает, сорвутся со скалы и разобьются. Растут кайрята быстро. Птенец еще летать не умеет, только перья выросли, но уже пора на воду. Стоит кайренок на краю каменного карниза. Кайры вокруг хлопают крыльями, кричат «Ара! Ара!», гонят его в воду «Прыгай! Прыгай!». Но вот он прыгнул и спланировал на воду, как серый пушок одуванчика. На воде взрослые кайры окружили, суетятся, радуются, кричат «Ара! Ара!». Ну вот и стал ты настоящей морской птицей. Кайры не зря собираются на гнездовье в птичьи базары. Всем вместе им легче спасаться от врагов. Большие океанские чайки ходят кругами над базаром, смотрят. Как яйцо осталось без присмотра, чайка налетит, схватит клювом и расклюет в стороне. Птенец попадется, птенца утащит, заклюет. Да не только чайки. Дикие песцы крадутся по краю скалы на птичий базар яйца воровать. Схватит песец яйцо в пасть и утащит к норе. Потом за вторым придет, натаскает побольше яиц, а потом дырки в скорлупках прогрызает и пьет. Около песцовой норы бывают целая куча скорлупок. Песец над самой кручей крадется по узким карнизам, яйца ворует, иногда срывается вниз и разбивается насмерть. И все равно самое это для него вкусное блюдо — кайриные яйца. Они и правда вкусные. Люди их собирают сотнями тысяч, делают из них яичный порошок или жарят яичницу. Когда печенье пекут, в тесто добавляют, чтобы сдобное было. И ребята на Дальнем Востоке очень любят кайриные яйца. И в школах едят, и в детских садах.